Глава 13. Граф Константин Егорович Исаев по возрасту казался ровесником хозяина дома, да и внешне он сильно напоминал князя. Можно было даже сказать, что граф выглядел как более породистая и манерная версия Бронского. Каменное выражение лица и пронзительный взгляд карих глаз, в которых читалась уверенность графа в превосходстве над окружающими. «Позвольте, я присяду там. Здесь солнце бьет прямо в глаза», — сказал Исаев бархатным голосом и, не дожидаясь разрешения, сел в кресло сбоку от Трегубова. Ивану пришлось развернуться, и теперь именно его лицо было на солнце, а граф устроился в тени. «Честно говоря», — продолжил Исаев, — «я не верю в виновность господина Канарейкина. С какой стати тульскому купцу политические бумаги, скажите на милость?» «Дмитрий Евгеньевич сказал, что это вы пригласили Николая Канарейкина. Позвольте полюбопытствовать, с какой целью?» «Все просто. Продаю московский дом», — ответил Исаев. «А господин Канарейкин, по моим представлениям, расширяет здесь свои деловые интересы и хотел бы иметь место для постоянного обитания в этом городе, так сказать». «Почему же вы не остановились в своем собственном доме?» — заинтересованно спросил Трегубов. «Потому что в нем нельзя жить. Он пустой. У меня сейчас нет средств содержать два дома, в столице и в Москве, где я бываю чрезвычайно редко. Собственно, в принципе, тратить деньги на содержание дома, где практически не живешь, бессмысленно. Не находите?» «Предполагаю, это зависит от размера состояния. Думаю, мы с вами знаем персон, у которых и не два, и даже не три дома, и их это не беспокоит. Я не настолько знатен, чтобы мне досталось огромное наследство. И не настолько оборотист, чтобы зарабатывать состояние самостоятельно, как это делает семейство Канарейкиных», — заявил Исаев. «Вы уже договорились с Николаем?» «Не знаю», — ответил граф. «Не знаете?» «Да, не знаю. Мы утром поехали смотреть дом, пообедали в ресторане, вернулись. Николай попросил дать ему время подумать, но уже вечером его арестовали. Представляете, в каком я положении? И что мне теперь прикажете делать? Я заперт в этом доме, не знаю, купят ли мой, и не могу его выставить на продажу, так как уже обещал Николаю Канарейкину. Это так трагично, не находите?» «Участь Николая куда трагичнее, он в тюрьме», — заметил Иван. «Вы сказали, что не верите в виновность Николая. Тогда кто же мог взять документы?» «Ах, боже мой, да кто угодно! Прислуга постоянно что-то ворует у хозяев. Вот кого нужно допрашивать с пристрастием. Раньше их всех высекли бы, и кто-нибудь обязательно признался. А сейчас с каждым Васькой надо на «вы». И вот результат. Важный документ исчез, а мне мешают продать дом. Поверьте, как только мы найдем пропавшие документы, все вернется на круги своя». «Как только найдем, говорите вы», — с легким раздражением заметил граф. «Если найдем, а если не найдем, я здесь вечно буду сидеть». «Скажите, пожалуйста, я вас правильно понимаю, вы уехали с утра после завтрака?» «Да, все верно», — ответил Исаев. «А вернулись за пару часов до ужина. Князь Бронский после завтрака пошел работать с пропавшим позднее документом?» «Наверное, не знаю. Просто пошел работать. Он нам не рассказывал, с чем именно». «Хорошо», — продолжил допрос Трегубов. «Когда вы вернулись, граф был уже дома?» «Да, но они собирались на прогулку с Семеном Павловичем. Мы с ними столкнулись буквально в дверях. Еще бы 5 минут и разминулись». «Что вы делали потом?» «Ничего особенного. Решили с господином Канарейкиным скоротать время до ужина за шахматной партией. Он, кстати, неплохо играет». «Что было потом?» «Потом мы спустились вниз на ужин, вернулись с прогулки Бронский и Калятка, и тут обнаружилась пропажа». «Но господин Коваль сказал, что сначала спустился Николай». «Ах, да. Мне нужно было зайти в комнату на пару минут, а он пошел вниз сразу из библиотеки. Потом спустился и я». «И где вы его застали?» — спросил Трегубов. «В гостиной». «Одного?» «Да, одного». «Дверь в кабинет была открыта или закрыта?» «Вот уж не помню. Да и какая разница? Она же все равно была не заперта». «Да, князь оставил ее не запертой», — сказал Трегубов. «Но у кабинета есть вторая дверь, в прихожую». «Вы думаете, там кто-то мог прятаться?» С удивлением проговорил граф Исаев. «А потом выйти через вторую дверь?» «Нет, мы никого не видели». «А потом пришли князь и господин Калятка. Там никого не было в кабинете, иначе кто-нибудь из нас его увидел бы». «Спасибо, Константин Егорович. Еще небольшой вопрос. Вы давно знаете князя?» «Давно, с турецкой войны. Мы тогда были молодыми офицерами. Да, было время». Граф что-то вспомнил, задумался и замолчал. «А господина Калятка?» «Калятка?» — стрепенулся граф. «Да в первый раз его увидел. Никогда раньше. Он же не местный. Из Харькова, кажется». «Что насчет Канарейкина?» — спросил Иван. «А что насчет него?» «С ним давно знакомы?» «Тоже нет. Порекомендовали мне его знакомые немцы. Торговлей пшеницей занимаются. Они мне и сказали, что купец из Тулы ищет подходящий дом в Москве». «Спасибо вам, ваше сиятельство. Не смею больше задерживать». Трегубов встал, чтобы проводить графа до двери. Семен Павлович Калятка оказался абсолютно лысым, крайне подвижным господином небольшого роста. Отсутствие волос на голове харьковский помещик пытался компенсировать большими усами и окладистой бородой, спускающейся прямо на грудь. Перед тем, как сесть на кресло, указанное Трегубовым, Калятка зачем-то осторожно его пощупал. «Знаете...» Семен Павлович печальным взором посмотрел на Ивана и проникновенно сказал: «Это так ужасно, так ужасно! Князь Дмитрий Евгеньевич так страдает! Он считает, что сие происшествие затрагивает его честь. А ведь он очень щепетилен в таких вещах. Род Бронских, понимаете, от самого, знаете ли, Рюрика, может быть, идет. Есть такие мнения. А тут такое. Как бы руки на себя не наложил. Боюсь за него». «Мне князь показался человеком разумным, с холодной головой», — возразил Трегубов. «Ой, Ли!» — покачал головой Калятка. «А что вы думаете по поводу кражи?» — спросил Иван. «А что могу думать я? Мое дело маленькое. Это у вас и Алексея Алексеевича опыт в подобных делах». «Но какое-то мнение вы имеете? Какие-то предположения у вас должны быть?» «Нет у меня предположений», — развел руками Калятка. «Я думал, что Алексей Алексеевич арестовал этого супостата, но вижу в вас сомнения». «То есть вы считаете, что кражу совершил господин Канарейкин?» «Да ничего я не считаю, боже упаси». Калятка посмотрел вверх и сложил ладони перед своей бородой, словно молясь невидимому богу. «Я всецело полагаюсь на вас и господина Коваля, как профессионала в своем деле». «Стало быть, вы никого не подозреваете и помочь мне не можете». «Я бы с радостью вам помог, поверьте. Освободить Дмитрия Евгеньевича от такого груза. Понимаете, о чем я? Но я же не сыщик. Что я вам могу тут предположить?» «Да, я понимаю. Скажите, как давно вы знаете князя?» «Не могу вспомнить, знаете. У меня с цифрами какие-то вечные проблемы. Вот если вы меня спросите про лошадей, я вам расскажу. Это моя страсть. А цифры нет, не мое». «Дмитрий Евгеньевич тоже любит лошадей?» «В какой-то мере да», — ответил Калятка. «В какой-то мере?» — переспросил непонявший ответа Трегубов. «Князь любит скачки». Калятка на секунду сморщил лоб и округлил глаза для убедительности. «Там мы и познакомились когда-то на московском ипподроме. Вы не увлекаетесь скачками?» «Нет», — ответил Иван. «И что, князь много играет на скачках? Проигрывает?» «Много? Нет, немного. Ставит немного, скорее для интереса. Проигрывает? Наверное, проигрывает, когда меня нет рядом». «Вы что же, как счастливый талисман у него?» — удивился Трегубов. «Почему сразу талисман?» — сделал обиженный вид Семен Павлович. «Просто я разбираюсь в лошадях, вижу, какие возможности у лошади, какая форма, как сидит и правит жокей. Есть много мелочей». «И вы можете предсказать, какая лошадь придет первой?» «Не всегда», — скромно потупил глаза Калятка, всем видом показывая, что и на солнце бывают пятна, но не часто. «Такой дар, наверное, помогает разбогатеть». «Ну что вы, я же не из корысти. Просто страсть. Знаете, как бывает, некоторые одержимы женщиной, некоторые картами, проиграть все готовы, а у меня лошади». «Хочу вас, Семен Павлович, расспросить о том дне». Трегубов решил, что со страстями, каковы бы они ни были, пора заканчивать, и нужно возвращаться к делу. «Расскажите как можно подробнее, что вы делали?» «Я проснулся. Пока одевался, слышал, как за дверью господин Канарейкин и господин Исаев обсуждали цену дома. Что конкретно, не помню. Цифры не мое. Ах, я это говорил уже. Потом мы все пошли на завтрак. Знаете, Дмитрий Евгеньевич предпочитает французские завтраки, а мне по душе английский. Хотя это может и тяжеловато с утра. Что было после завтрака? Ничего не было, пожал плечами Калятка. Горничная стала убирать со стола, князь сел в кабинете работать, а я пошел в библиотеку. У Дмитрия Евгеньевича хорошая коллекция поэзии. Это моя вторая страсть после лошадей. Очень мне итальянская поэзия нравится, флорентийская, Данте. Какие стихи, какая фантазия! Семен Павлович, перебил Трегубов. Так что после завтрака? Князь ушел к себе, горничная была в гостиной, убиралась, вы пошли в библиотеку. Да, так и было. Калятка с удивлением посмотрел на Трегубова. Вы все верно изложили. А что Канарейкин и граф Исаев? Они собрались и уехали смотреть дом, но я не видел, только слышал. Что было потом? Потом, признаться, я вздремнул. Здесь прямо, вот в том кресле. Разбудила меня горничная, позвала на обед. Представляете, не успели откушать за завтраком, так уже на обед. Невозможно столько есть, тем более я люблю плотные завтраки. Семен Павлович, вы отобедали с князем, что вы делали дальше? Дальше горничная снова стала убираться. Князь сказал, что ему нужно кое-что доделать, а потом мы можем с ним прогуляться и обсудить будущие скачки. Снег уже почти сошел, скоро начнутся забеги. Я поднялся в свою комнату и стал изучать свои записи по лошадям. Я, знаете, уже посетил ипподром, пообщался со знающими людьми, чтобы поговорить с Дмитрием Евгеньевичем предметно, по лошадям и жокеям. Вы же понимаете, что все это не так просто, нужно подготовиться, собрать информацию. Да-да, понимаю. Но вернемся, пожалуйста, к тому дню. Что произошло дальше? Дальше Дмитрий Евгеньевич закончил работать, постучал и предложил одеваться. Мы оделись и вышли. Я ему начал рассказывать о перспективных лошадях, составил список жокеев с моей оценкой. Он взял этот список и сказал, что двух лошадей он знает, и... Вы вернулись перед ужином? Что вы говорите? Ах да, перед ужином. Что было дальше? Дальше мы разделись и пошли вниз. Господа Исаев и Канарейкин были уже там. Граф сказал, что они вернулись в дом, когда вы с князем ушли гулять. Да-да, так и было, теперь припоминаю. Семен Павлович, вы ничего больше не знаете такого, что могло бы помочь найти бумаги? Если бы я знал. Бронский и Коваль ждали Трегубова в кабинете князя, когда Иван закончил все допросы. Какие успехи? Бронский напряженно посмотрел на следователя. Пока никаких, признался Иван. Нужно еще допросить Канарейкина, чтобы получить полную картину. Я бы поостерегся делать выводы до этого, чтобы не составить предвзятого мнения. Но я бы хотел задать пару вопросов и вам, Дмитрий Евгеньевич. Конечно, задавайте. Вы работали с завтрака до обеда и потом после обеда? Да, примерно пару часов после обеда. Потом я зашел за Семеном Павловичем, и мы пошли прогуляться. Какова цель приезда господина Калятка? Он пару раз в год приезжает по делам, останавливается у меня. Обычно он приезжает летом или в начале осени, чтобы посетить скачки. В этот раз чуть раньше приехал, но мы надеемся, что если земля подсохнет, успеем сходить до его отъезда. Господин Калятка решил приехать, когда вы работаете с секретным документом, а господин Исаев в то же время решил продать дом, и оба поселились у вас. А господин Канарейкин решил в тот же момент купить дом и тоже поселился у Дмитрия Евгеньевича, добавил Коваль. Что вы хотите сказать, господин следователь? Ничего, просто размышления вслух. Скажите, Дмитрий Евгеньевич, вы знали, что Варвара грамотная? Нет, удивился князь. Вы ее действительно нашли в ресторане, куда часто приходили? Она сделала вам любимые блюда? Вы уже служили тогда в Министерстве иностранных дел? Да, служил, и да, она сделала мне мои любимые блюда, потому что повар Аллен заболел в тот день. Вы ей предложили работу, или она напросилась? Я не помню уже. Поморщился князь. Давно это уже было. А что вы подозреваете Варвару? Пока не могу сказать. Но у нее было множество моментов в течение дня незаметно зайти в ваш кабинет с кухни, как, впрочем, и у горничной.